Яни липтали стишва или бельмаута, обильдазина вабу андарит таклиф. То есть для того, чтобы указать недействительность прошения этого ходатайства у мертвых, которые уже ушли из этого мира. Ляналь хатыка ташафа анна утали, потому что сущность ашафия, того, кто просит ходатайство, то, что он требующий. Ванна хатыка тамусташфия аннаху талиб. И тот, у кого просит это шафа, он тоже является требующим. Фашафи фивани мусташфи ядо. И поэтому тот, кто делает заступничество, и фивани мусташфи, то есть занимается, и тот, кому обращается, оба они делают как? То есть просят. Фаль мусташфи ядо манарада мингу шафа. То есть тот, кто просит заступничество, он делает дуа тому, у кого просит шафа. Яни за ата атин или кабри наби. То есть если кто-то придет к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а у кабри вали или могиле какого-то праведного, унаху дальки, там подобное, факаль асташи убик, я прошу у тебя шафа, а у асалюка шафа, то есть один тот же, я не талиба мингу вода ан ядуаля. То есть он обращается к нему и требует у него, чтобы тот сделал за него дуа. Алигаза сара сарфуга, а у сара таваджуга бига или гайри ля заваджаль ширку нагвар. И поэтому обращаться кому-либо шафа, кому-либо к шафа, кроме Аллаха Субхану Атали, является большим ширком. Лянна филь хакыкати дават ули гайри ля. Так как в своей сущности это обращение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Атали. Лянна филь хакыка суаль мин хазль маут. Потому что тот человек, который обращается и требует у кого-то шафа, он просит у этого мертвого. Суаль ва таваджил бит таль ва дуа. То есть он обращается с него с требованием и дуа. Мин гайри ля заваджаль. То есть кому-либо, кроме Аллаха. То есть он обращается к кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля, прошением, требованием и дуа. Изанфа шафаату арафта манага. То есть ты понял, что такое шафа. Анна таваджуха иля гайри ляхи би шафа, я не биталя би шафа, ширкун акбар и вакана газа таваджуха иляхи миналь амват. И ты понял то, что шафа, если кто-то обращается к кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля, прося у него ходатайство, то это является большим ширком, как, например, если кто-то обращается к мертвым. Амма изакана хайен, если же человек живой, фаинну фидарит таклиф, то есть то он на этой земле, ютлабу мингу, можно у него просить, ан яшфаин даллахи бимаана ан ядва, то есть можно у него просить, чтобы он походатайствовал за тебя перед Аллахом, то есть что значит походатайствовал, сделал за тебя сейчас дуа. Вакад юджабу дуа, вакад ля юджаб, может быть, Всевышний Аллах ответит ему на его дуа, а может быть, не ответит. А у камаяхсуан яшва абадан нас либад без шафаати хасана у без шафаати сая. Или же, как в наше время, одни люди ходатайствуют за другим, либо хорошим ходатайством, либо нехорошим. Ман яшва шафаатан хасанатан, ва ман яшва шафаатан саятан. Кто-то делает хорошее ходатайство, кто-то делает нехорошее ходатайство. Хаза яхсулю лянна уфидарит таклиф, ва яхдируна аля лиджабы. И это дозволено, почему? Потому что они на этом свете и могут ответить, то есть заступиться. وَقَدَذِنَ اللَّهُ فِتَالِبِ الشَّفَاةِ مِنْهُمْ بِيَنْ يَدْعُوَ لِهَا زَكَانَ السَّحَابَةُ فِيَادِ النَّبِي صَلْصَمْ رُبَّمَا عَتَبَادُمْ لِلَ النَّبِي صَلْصَمْ وَطَالِبَ أَنْ يَشْفَ عَلَهُ يَنْ يَدْعُوَ. И Аллах Субхану Аталия дозволил требование ходатайства на этом свете, и оно проявляется в чем? В дуа. И поэтому сподвижники пророка Саусам во время пророка Саллаллаху Салям приходили некоторые из них пророк Саусам и просили у него заступничество, то есть спросили у него сделать за него дуа. Мас'алату шафа мин аль-масаль лати тахфа аля кафирин. То есть мас'аля шафа или вопрос ходатайства, это из тех вопросов, которые многие не понимают. Валиаза вака абада ахлю аль-ильми фи агляти мин джихати талиб аш-шафа мин ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому некоторые даже из тех, кого считают учеными, попали в грубую ошибку в вопросе требования шафа, требования ходатайства от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Фаураду касасан фикудухим, фикутубихим, фига истишвау бин наби саллаллаху алейхи вассалям. И привели какие-то истории в своих книгах, в которых рассказывается о требовании ходатайства от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Дуна линкар, то есть рассказали истории и не порицали. Камафаалин науи, как это сделал мам науи, у камафаали бну худама фильмугнива нахудали. Но худама в книге мугни и им подобное. Вагаза ля юадду хиляфан фи масальни. То есть это нельзя приводить как разногласие вопросом. То есть чтобы те, кто-то не сказал, это хоть среди ученых есть халяф и так далее. Нет. Лянна газа хиляфун раджи лядами фахмиль хакикати газа ляма. Потому что это разногласие из-за того, что тот, кто привел ту или иную историю, не понимает, то есть не понял должным образом этот вопрос. Аль масалитун шафа масалитун фи ахафа. То есть мас'аля шафа, вопрос ходатайства, это тот вопрос, то есть непонятный вопрос для многих. Лигаза якулю ахлюль-ильм винаиммати дава, рахималлаху та'аля, и поэтому некоторые ученые из потомков Мухаммада Абдул-Вахаба сказали, икаматуль худжа фи мас'али таухид тахталифу бихасаби кувати шубха. То есть приведение довода в вопросах таухида отличается в соответствии с отличием шубухатов, то есть فأقل الشبهات ورودا أيسر الحجج قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل الدعوة غير الله عز وجل. И поэтому самые маленькие шубхи, то есть очень легко и привести против него довод, если это связано с основой призыва к обращению к кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Фалистигаса бигайрилля ва фидабли гайрилля ва насузалик. Подобно вопросам истигаса кому-либо, кроме Аллаха, или жертвоприношения кому-либо, кроме Аллаха. Помин Акхара Хаштибахан, а самый запутанный вопрос Илля Аляль Мухаттах, кроме тех, кто разбирается в этом вопросе, Минахлялем из ученых Мас'алиту Шафа. То есть вопрос ходатайства. Лихаза шейх Рахималлаху Тааля ата бихазальба. Поэтому шейх досмился над ним Аллах и привел этот раздел, сказал Каля Бабу Шафа, раздел ходатайства. Байяна ляка би масаха миналя дилляти миналь китаби васунна на шафа аталята сух пайля бишурут. Шейх привел баракулуфикум доводы из Курана и Сунны на то или тому, что ходатайство запрещено, кроме как, если оно не соответствует определенным условиям. То есть то ходатайство, или полезное ходатайство, это то ходатайство, которое соответствует определенным условиям. Также бывает там отрицаемый шафа, то есть существует отрицаемый или отрицаемый шафа. То есть не любое ходатайство будет принято. Инна магунака шафатун тукбаль вагунакту шафату турат. Будет такое заступничество принято, то есть будет принятое заступничество и то и не принятое. То заступничество, которое не будет приниматься. Тукбаль бешурут и вот турат дуайдан для усав. Будет принято то, которое соответствует условиям, и будет отвержено то, которое не соответствует определенным условиям, о которых будет говориться выше. Дальше. Фаизан сара индана на шафату кисмани фил курана сунна. Отсюда мы понимаем то, что шафа бывает двух видов. В Куране у сунна. Шафату манфия, то есть отвергаемое заступничество, шафату музбата, то есть утвержденное заступничество. Амма шафату манфия, что касается отвергаемого заступничества. Фагелляти нафа Аллах заоджаля нагли ширк. Это то, что отверг Всевышний Аллах Субхана Таля от мушриков. Камасака шейх рахималлаху тааля ауль далиль, как привел шейх досмился на ним Аллах первый далиль, каля ва халю Аллах тааля, сказал он, Всевышний Аллах сказал, уанвир би илля вина я хафуна айюхшару илля роббихим. И увещевает их тем, то есть Кураном, те, которые боятся быть собранными к своему Господу. Ляйса лягу миндуни ги валию валя шафе. Нет им покровителей и заступника, кроме Аллаха. Фагази или шафаату манфии. Этот вид шафа, о котором говорится в аяте, или этот вид заступничества, это отвергаемое заступничество. Вагия манфиету на нильджаме. Оно отвергается от всех. Ани лавина яхафун, анагли таухид ван гайрихим. То есть от тех, кто боится от единобожников и от всех. То есть так ты понимаешь из этого аята, что в этом аяте абсолютно отвергается шафа. Амма анагли таухид фагия манфиетун илля бишурут. Что касается единобожников, то оно отвергаемое от них, кроме как, если не будут соблюдаться некоторые условия. Первое. Изнуллахи ли шафия. То есть, чтобы Аллах Субхана Тааля дозволил тому, кто хочет заступаться, заступаться. Ан яшфа. Варидаху джалю аля ани шафи ван машва. Второе, что после того, мало того, что Аллах должен ему дозволить, он должен быть доволен. То есть, он ему не дозволит, если не будет доволен тем, кто будет заступаться, и тем, за кого заступается. Пайзан каулюху наляйся лягу миндуни ги валию валя шафи. Отсюда следует, что слова Аллаха Субхана ва Тааля. И нет для них помимо него покровителя и заступника. Я не анна шафи филь хакикати гу Аллаху джаллю аля дуна масива. То есть в этом аяте указание, что истинный заступник или настоящий заступник это Аллах Субхана ва Тааля, а не кто-либо кроме него. Валихаза аакаба абиль ая. Поэтому шейх после этого аята привел другой. Кулли ляхи шафаату джамия. Скажи, Аллаху принадлежит все заступничество. Шафаату джамиян мульку лилля. То есть любое заступничество является под властью, находится под властью Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вахлю лимани ва гайрихим фил хакикати ляйса лягу миндуни ляхи валию валю шафия. И обладающий верой и другие. В своей сущности нету никому их, то есть нету для них никакого покровителя, нет никакого заступника, кроме Аллаха. Ляй сахадун яшфаляху миндуни ля, и никто не может заступиться за них, кроме Аллаха. Баллябудда антакуна шафаату билляхи яни би изнихи варида. И поэтому шафа, заступничество, должно быть только с дозволения Аллаха субхана тааля, то есть только после его дозволения и его довольства. Файзан ида такарру раздалики, если ты это понял, фаиннаху ида нуфиати шафаату анахадин сиву Аллах заваджаль, ванна лязи ямлику шафаата иннамаху Аллаху заваджаль вахдаху, файзан батуля тааллюк тааллюку лькулюб ахли лядина, яс алюна льмаута шафаата батуля тааллюкум бимасальти шафаа, лянна шафаата мульк лилдахи тааллю вахаза ля ямлику. Если, исходя из высших двух приведенных доводов, а это нет никого, нет для них помимо него покровителя и заступника, и второй довод Аллаху принадлежит все заступничество, ты понимаешь, что Аллах субхана тааля в этих аятах опровергает заступничество кому-либо, то есть указывает на то, что заступничеством владеет только Всевышний Аллах субхана тааля, или никто кроме него. Исходя из этого, если человек это поймет, он поймет, что неправильным является связывать свое сердце с кем-либо в надежде на шафа, кроме Аллаха субхана тааля. То есть не является неправильным убеждение тех людей, которые связывают свои сердца с мертвыми людьми с надеждой на заступничество. И поэтому человек должен понять, что не надо связывать свое сердце ни с кем, кроме Аллаха субхана тааля, в вопросе заступничества. Почему? Потому что заступничество полностью под властью Всевышнего Аллаха субхана тааля. И никто им не владеет, кроме него, субхана тааля. Это как основа. То есть подходи к этому вопросу, как заступничество полностью у Аллаха субхана тааля. Только он им владеет. И поэтому ни на кого не обращай внимания, баракаллаху фикум. Халь танфау шафаату мутлакан ам лябуд дайдан мин аль куюд. То есть шафа, будет от нее польза, или же должно быть соблюдаться какие-то условия. Нам шафаату тунф танфа. У заступничества, а заступничество есть польза. Валякин лябудда минушурут, однако должны соответствовать или соблюдаться определенные условия. Валихаза аурада аятайни бадага, то есть после того, как человек понял, что вся шафа только в руках Всевышнего Аллаха субхана тааля, только он ей владеет, шейх потом привел баракаллаху фикум условия других аят. Ман заллязи яшфа индаху илля биизних. Кто же может ходатайствовать и заступаться перед ним, кроме как с дозволения его? Хали ва кавли укам мим маликим фис самавати ля тугни шафаатум шайан илля мим бадян язан Аллаху лима еша ва ярда. Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ничем не поможет, пока не дозволит Аллах тем, кому он пожелает и соблаговолит. Фаваджу листи для лицо доводом здесь является, что в этих двух аятах миналь аятель уля из первого аята анна фига кайдуль изн. То есть из первого аята мы видим, что есть условие, какое у нас это дозволенность. Фаляйса ахадун ан яшва илля бишарты ан язан аля. И поэтому никто не может заниматься ходатайством, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха субхана тааля. Ман заллази яшва индаху илля би изни. Кто может ходатайствовать перед ним, кроме как с его дозволения? Я не ля ахадун яшва инда Аллахи илля бизни. То есть никто не может ходатайствовать у Аллаха субхана тааля, кроме как с его дозволения субхана тааля. Ляль маляйка, ни ангелы, валяль амбия, ни пророки, валяль мукаррабу, никакие приближенные. Иннам Аллаху джалля валя ху аллязи ямлику шафа. То есть Всевышний Аллах субхана тааля, только он является владельцем ходатайства. Иза кана казалику аннаху лябудда мин изнихи джалля валя. И если мы это поймем, если дела обстоят так, и то, что должно быть обязательно дозволение Всевышнего Аллаха, то тут возникает вопрос, а кому Аллах субхана тааля дозволит? Ля ахада изан ябтадиу бишшафа. То есть отсюда у нас мы какую пользу берем? То, что никто сам по себе не начинает делать шафа изначально, дуна ан юзан аля, до тех пор, пока ему это не будет дозволено. То есть это баракаллаху фикум, смотрите. Старайтесь связывать, то есть то, о чем мы говорим. Первым мы сказали, доказали, что шафа полностью принадлежит Аллаху. Этим самым мы, баракаллаху фикум, указали на несостоятельность убеждений тех людей, которые думают, что кто-либо владеет шафа, кроме Аллаха субхана тааля. Вещь номер два, баракаллаху фикум, в других аятах указание на то, что шафа есть, и она обусловлена чем-то, а это чем? Дозволением Всевышнего Аллаха субхана тааля.

Однако он, по идее, должен связывать свое сердце с тем, кто является владельцем этого ходатайства. Это Аллах субханаху ва тааля. И поэтому мы говорим, то есть, как мы это знаем из контекста Корана, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно будет сделать заступничество. Однако возникает вопрос, у кого просить это заступничество? Миналлах. Натлюбуга миналлах. Нам надо его просить у Аллаха. Фанакуль, поэтому мы скажем, Аллахума шаффи фина набия. Поэтому мы говорим, о Аллах, сделай так, чтобы твой пророк делал за нас заступничество. А не так, как это говорится, книга, которая раздается в джамаате Таблиг. Если ты придешь к пророк, в могиле пророка, то скажи, о посланник Аллаха, прошу у тебя заступничество. Так как Аллах субхана ва тааля, он тот, кто дозволит, и тот, кто внушит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, заступаться за того или того. Фимансалю лаган яшфа алягум. То есть, кто это будет, тот или тот? Те, кто просят у пророка, те, кто попросят у Аллаха субхана ва тааля, чтобы он им. Чтобы Аллах субхана ва тааля сделал пророк саллаллаху тем, кто будет за него заступаться. То есть даже пророк саллаллаху в судный день, когда воскреснет, даже не будет знать, за кого заступаться, пока Аллах субхана ва тааля не внушит ему субхана ва тааля, за кого заступаться. Валигаза акаба хашейх рахмилла тааля. Почему? Потому что доводом того является, что пророк саллаллаху, как мы прочитали хадис, не придет и скажет, что Аллах там я за того придет и просто сажда упадет. Правильно или неправильно? Поэтому шейх рахималлаху тааля привел аят, в котором говорится: «Кулидру лязина заамту миндуни ля, ля ямликуна митхаля дарратин фис самавати валя фил ард, вама лягум фигима мин ширк, вама лягу фигим мин захир, вама лягу мингу мин захир». То есть шейх привел аят, в котором говорится: «Скажи, призовите тех, кого вы выдумали вместе с Аллахом. Они не владеют даже весом букашки на небесах и не на земле, и нет у них там соучастия, и нет для него среди них помощников». Хазии Саляса халят. То есть здесь указано на три положения. Аль-халят улев это маяти. Аньяду аль-лязина язумуна миндунилля. То есть Аллах субхана ва тааля говорит: обратитесь к тем, кого вы взяли себе вместо Аллаха. И мы посмотрим, то есть они владеют вам на вес букашкой чем-нибудь на небесах или на земле. Они не владеют даже на вес букашки ничем ни на небесах, ни на земле. То есть из этого аята мы указываем, что они не владеют ничем, то есть сами по себе ничем не владеют. Вагазихи халяту люля. То есть первое, если кто-то был убежден в том, что эти божества, которым они поклоняются, или святые, или пророки, чем-то владеют, Аллах субхана ва тааля в этом аяте вначале указал, что они ничем не владеют. Хорошо. Если они ничем не владеют, то у человека может появиться второе убеждение. Ну, наверное, они соучастники, если сами по себе не владеют, да, Аллах владеет, и они вместе с ним. Поэтому Аллах субхана ва тааля говорит: «Вама лягум фигима мин ширк». И нет у них там соучастия. То есть мало того, что они сами по себе ничем не владеют, они также вместе с Аллахом субхана ва тааля чем-то не владеют. «Айдан нуфи ан якуна шурака лилля». То есть в этом отрицании, в этом аяте отрицание на то, что они не имеют участия, то есть вместе с Аллахом субхана ва тааля в власти. Фитадбирис самовати варт, в управлении небесами и землями, вафимульки шайфис самовати варт, или же владением чем-то в небесах и земле. Фануфи ауалян ямляку стеклянин. То есть первое, что Аллах субхана ва тааля сделал опровержение, то, что они сами по себе ничем не владеют. То есть они не являются Аллахом, не являются божеством. Второе, нуфия танянан ямляку шарика. Второе, Аллах субхана ва тааля сделал опровержение и сказал, что они соучастие, то есть вместе с Аллахом чем-то не владеют. Хорошо. Кто-то из них скажет, баракаллаху фикум, если он сам по себе ничем не владеет, и вместе с Аллахом, субхана ва тааля, ничем не владеет, наверное, он помогает Аллаху. То есть это божество. Поэтому Аллах, субхана ва тааля, даже сказал, вама лягу мингу мин захир.

قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. И потом Аллах Субхану Тааля рассказал про маляйков, что когда страх оставляет их сердца, они говорят, что сказал Господь, и Господь сказал истину, и Он великий, величайший, высокий, величайший. فَنَفَ أَخْرَ مَنَفَ الشَّفَا. И последнее, что Всевышний Аллах отрицает в этом аяте, это ходатайство. وَأَثْبَتَهَ بِالشَّرْطِ. И утвердил он это с условием. قَالَ وَلَا تَنْفُوا الشَّفَاةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. И не поможет ходатайство у него, кроме как ходатайство, кому он дозволит.